«Мы приблизились, аргивянин», — сказал мне Клодий. «Это ли цель наших скитаний?» Но я, Фалес аргивянин, был холоднее и спокойнее Клодия, и мой не столь горячий и быстрый разум был земным, и потому, увы, более мудрым. «Учитель может быть только человек, Клодий», — ответил я, — «а это сын жизни». Мы дождались, пока тот, которого называли Иоанном, погрузил всю толпу в воды Иордана, и она, обруганная и оплеванная телом, но счастливая духом, пошла с пением каких-то негармоничных песнопений к городу. Мы спокойно подошли к пророку, оставшемуся в одиночестве мелководной и грязной реки. Я, Фалес аргивянин, поднял руку и обдал затылок и спину Иоанна потоками приветственного тепла святилища и произнес на таинственном языке сокровенной мудрости формулу, призывающую сынов жизни. И он медленно обернулся к нам. Несказанным добром светились нам за минуту перед тем грозные глаза. Не выявил он ни удивления, ни неожиданности. «Что нужно от раба Господня сынам земной мудрости?» Прозвучал тихий и гармонический голос, только что неистово и страшно гремящий проклятиями и ругательствами. «Мы ищем великого учителя», — ответил я, Фалес аргивянин. «Мы несем ему привет, святилище и убежище. Где найти нам его?» Кротко и любезно взглянул на нас сын жизни в человеческой оболочке, Иоанн. «А знаете ли вы, что потеряете все, когда увидите его?» — сказал он. «Да», — сказали мы, — «но мы пришли. Мы лишь послушные ученики святилища. И затем редко плачет вода, когда выжаренное лучами солнце поднимается кверху, теряя свои водные качества». Ласково улыбнулся Иоанн. «Воистину мудры вы, благородные греки», — ответил он. «Как вам найти учителя? Идите в Галилею, пусть Всеблагой благословит вас встречей с Иисусом Назарянином». И он, возвратив мир нам, ушел. И я, Фалес аргивянин, сказал Клодию Македонянину: «Сдержи полет своего ума, Македонянин, ибо вот, раз сын жизни принимает грязное и отвратительное обличие иудейского прорицателя, то чем должен явить себя учитель? Не смотри на звезды, смотри на землю. И вот мы приблизились просто, ибо все в мире Всевышнего просто. Был вечер, и была полная луна. Нам сказали: Иисус, Назарянин, которого вы ищете, прошел в дом воскрешенного им от смертного сна Лазаря. Вот дом этот». Густой сад окружал дом. Когда мы вошли в сад, нам преградили дорогу два человека. Один в отсвете мужской силы, другой – юноша кроткий, с длинными льняными волосами, не спадающими на плечи его. «Что вам нужно, иноземцы?» – грубо спросил первый. «Видеть великого учителя», – ответил Клодий Македонянин. «Учитель пришел не для вас, язычники», – сердито сказал иудей. «Вы недостойны видеть его. Идите прочь отсюда». «Я вижу, муж, что ты человек святой и правдивый», — ответил я, Фалес аргивянин, «что к твоей святости и правдивости даст учитель. А мы, язычники, и бедные, и невежественные, грешники, мы и хотим поучиться у учителя, хотя бы за тем, чтобы стать такими святыми и правдивыми, как ты, муж великий и благой». Тогда юноша быстро дернул за рукав хитона, растерявшегося и глядевшего на меня сердито, иудея. Он шепнул ему что-то и затем, ласково улыбаясь, сказал мне: «Не трать, благородный чужестранец, стрел твоего этического остроумия, утешая бедного иудея. Присядьте на эту скамью, я сейчас приглашу вам одного нашего товарища, ему скажете все, что вам надо». Мой, Фалеса аргивянина, мозг не покидала мысль. Мы знали, что нашли учителя, ибо вот разве мог скрыться от глаз посвященного поток вечности, разливающийся над скромным мысленичным садом в Магдале? И вот предстал перед нами муж в скромной, белой, чистой одежде, с печатью тихого разума на челе, а над этим челом таинственно горел знак посвященного красной расы. чьи святилища таила в себе далекая Азия, откуда пришел к нам трижды величайший, где мудрые обитают города и где установлено владычество треугольника. И увидели мы, что для него не тайна наши знаки маяка вечности, он поклонился нам и сказал: «Привет вам, братья Исфиф, я Фома, смиренный ученик того, кого вы ищете. Поведайте цель вашего путешествия, кто послал вас?» И полился разговор, ведомый на языке святилища мира. В какой-нибудь час мы узнали от брата Фомы все то, что предшествовало появлению учителя, и как, и чем угодно было ему открыться в мире. Великое, благоговейное недоумение охватило нас, ибо вот мы, приученные искать малое в великом, как могли мы вместить великое в малом? «Поистине, — воскликнул Клодий Македонянин, — учитель этот вместил в себя все сказания и мифы мира и притворил их в истину, — сказал я, Фалес Аргивянин. Или ты, Клодий, забыл, что сказал нам великий Гераклит? Или забыл ты, как жрец неизреченного, чье имя молчания поведал нам о поклонении учителю при его рождении? Готовься увидеть самую истину, македонянин». Фома встал и поклонился мне, Фалесу Аргивянину. «Я более не имею ничего сказать вам, братья», — промолвил он. «Ваша мудрость служит воистину вам, маяком. Я иду предварять учителя». Как только он ушел, я, Фалес Аргивянин, призвав таинственное имя неизреченного, погрузил себя в созерцание грядущего, и мне дано было увидеть нечто, что легло в основу того, что время принесло мне. Когда я открыл глаза, передо мной стояла женщина, еще молодая, красивая, и с печатью великой заботы на лице. «Учитель призывает вас, иноземцы», — тихо молвила она. «Мы последовали за ней. Клодий, македонянин, торопливо, не умея сдерживать порывы горячего сердца, а я, Фалес Аргивянин, спокойно, ибо разум мой был полон великого холода, ужасающего познания, данного мне в коротком созерцании грядущего. Холод всего мира нес в себе я, откуда же было взяться теплоте?»